В соседней комнате раздавались всплески воды. Сестрички отмывали себя от грязи, полученной в канализации. Полковник, сидя в кресле, застыл на месте, прислушиваясь к звукам за стеной. — Я такое в одной порнухе видел, — проговорил он, мечтательно улыбаясь. — Как-то раз мы накрыли сауну с девочками, а там было столько кассет. «Полковник, не отвлекайся, ближе к делу», — заерзал Петрович. «Я сейчас с ума сойду от любопытства. Откуда вы все знаете?» Колдун переглянулся с полковником. «Ну, в общем, я тебе не все рассказал в темнице», — начал полковник. «Портал колдун починил, это правда. Но я бы не полез в него, если бы...» «Ну», — заерзал от нетерпения Петрович. «Что случилось?» Полковник выдохнул. «Ты вернулся». «Я?» — застыл на месте Петрович. «Как?» «Да откуда я знаю, как?» Полковника, наконец, прорвало. «Сидим с колдуном в сарае, портал починяем. Как вдруг над склепом загорается зеленый столб света, и из него выходишь ты. Вот в таком виде, как сейчас». Седой, со шрамом над лице, и начинаешь орать, чтобы я не прыгал в портал. «Офигеть!» — после долгого молчания произнес Петрович. «Ну и что дальше?» «Дальше ты рассказал нам про этот мир, и что с тобой случилось. Как ты встретил нас и велел ничего не менять в прошлом». «А старик? Он кто?» На королевской кровати в грязной обуви лежал дед и храпел. «Да ты что, нашего деда не узнал?» — колдун рассмеялся. «Да он первый напросился в помощь тебе. Он-то тебя и встретил у болота. Я уже страховал в таверне. Думаешь, все это случайно было? Но мы же не могли тебя бросить одного в беде». «Но меня могли несколько раз убить». «А мы верили в тебя, Петрович», — похлопал его по плечу полковник. «Да ты и сам сказал, все будет хорошо. Мы просто следовали твоим инструкциям. Только...» «Что еще?» — напрягся Петрович. «Это касается меня?» «Нет, это касается меня», — вздохнул полковник. «Если это правда, то...» Дверь распахнулась, и в комнату влетели, обернутые в одни полотенца, близняшки. «То главное не перепутать», — закончил полковник и встал. «Кто из вас королева?» «А что?» — хихикнула правая сестренка. «Мы обе королевы, если надо». «Какого черта этот старик валяется в королевской постели, да еще в грязной обуви, пенсии лишу?» Левая близняшка нахмурилась. Полковник повернулся к Петровичу. «Осталось самое сложное, но ты сказал, что королеве нужна крепкая мужская рука». Он схватил королеву, закинул на плечо и потащил в другую комнату. «Он ее убьет?» — спросила девчонка Петровича. «Нет, сделает кое-что получше», — ухмыльнулся он. «Но это для всеобщего блага». «Ну, раз для всеобщего блага, тогда ладно». Вампирша направилась к выходу, а потом обернулась. Из соседней комнаты раздавались шлепки и крики. «Вы идите, а то неприлично все-таки слушать такое». «Я вот что думаю». Одетая вампирша сидела с Петровичем под окнами замка, из которого доносились уже не крики, а стоны. «В моей сестре сидит другая сущность, так?» «Ну и что?» — отхлебнул пиво из большой кружки Петрович. «В твоем полковнике тоже сидит существо из другого мира, и того в двух телах четыре разных существа?» «Ага, так и есть». Петрович сделал еще один большой глоток. «А что тебя тревожит, девочка?» «Какие у них будут дети?» — задумчиво произнесла она. «Петрович!» От неожиданности подавился пивом. «Ну и мысли у тебя приходят в голову». Он задумался. «Главное, чтобы не залаяли».

Хотя я уже сомневаюсь в этом. Он посмотрел в окна. А еще ученым себя называешь. Девчонка рассмеялась. Не ворчи, Петрович, как старый дед. Я рада за сестру, что она тоже нашла свою любовь. Да какая это любовь? Сначала она насилует его, потом он насилует ее. Может, воздух тут какой-то другой? За окнами стихло. Кажется, все закончилось. Пошли проведаем молодоженов, что ли? Буркнул он. Счастливая улыбка не сходила с лица королевы. «Ты бы хоть лимон съела», — сварливо произнесла вампирша. «Зачем?» — удивилась королева. «Смотреть противно, как ты улыбишься». «Хватит ворчать, как старая бабка», — заржал Петрович. «Да лучше порадуйся за сестру, королеву». «Я радуюсь». Девчонка подошла к королеве и обняла ее. «Я, честно, рада за тебя, сестренка». «Я знаю». Королева обняла сестру. «Вместе до конца». Из соседней комнаты вышел усталый полковник. «Вот и сбылось твое последнее предсказание, Петрович». «Какое?» «Я остаюсь в этом мире править вместе с королевой. Мой мир, как ты знаешь, скоро будет разрушен, и мне придется одному подготовить эту землю для сохранения нашей цивилизации. Буду вместе с королевой пытаться обучать жителей научно-техническому прогрессу». «А дед?» Петрович посмотрел на королевскую кровать, откуда торчали грязные сапоги, и раздавался храп. «А что с ним не так? Проспится и вернется домой. А если честно, он уже реально задолбал тут. Знаешь, почему он сегодня задержался? Его в деревне сделали старостой, ну, вместо носатого. И знаешь, что он сделал, в первую очередь? Выкатил 5 бочек вина для дракона, а потом полетели в лес болотных чудовищ уничтожать. Пол леса сожгли, пока колдун его не нашел. Запойный наш дед оказался. Уж лучше вороном пусть летает». «А что нам делать?» Вампирша подошла к Петровичу и встала рядом. «Наш контракт еще не окончен». «Возвращайтесь к дьяволу. Что-то должно произойти, раз ты через 2 дня к нам вернешься». «А как? Где в этом мире портал?» Полковник поднял палец вверх. «А мы тро!» Дракон наотрез отказался лететь без деда. Поэтому Петровичу и вампирше выделили по лошади. Прощание было коротким, но бурным. «Мы же не навсегда, да!» Сестры обнимались и не могли расцепиться. «Портал заработает, и мы в любое время сможем увидеться. Так, полковник?» Королева с надеждой посмотрела на него. «Да, разумеется!» Полковник пожал руку Петровичу. «Ваньке привет передавай. Скажи, что у меня все хорошо». «А я больше ничего тебе не говорил?» Петрович пытался вспомнить что-то важное, но ниточка этого знания постоянно ускользала от него. «Да вроде все». Полковник хлопнул ладонью по крупу лошади. «Да езжай уже! Все предсказания, данные тобой, сбылись. Все будет хорошо». Лошадь встала на дыбы и резво понеслась по дороге. Вампирша тоже пришпорила свою лошадь и закричала вслед. «Не так быстро, Петрович, я же не переношу скорость!»